Глава вторая. Пьетро чуть не падал с седла. «Святой Боже и Пресвятая Богородица», — думал он, — «я совсем без сил». Стоял конец июня, и было очень жарко. Пыль облаками вздымалась над дорогой. Вороной жеребец Амир то и дело спотыкался, а закаменевшие колеи, оставшиеся от тележных колес во время весенних дождей. Пыль проникала под одежду, забивалась в ноздри, в волосы. Его брови и ресницы побелели от пыли. Он ощущал себя грязным. Он посмотрел на Исаака, который покачивался в седле, прикрыв глаза от солнца. За время путешествия добрый еврей совсем высох. И тем не менее, в этом изможденном теле таились скрытые силы. Первым всегда сдавался Пьетро, не Исаак. Сон на твердой земле в маленьком шатре не приносил облегчения. Жесткие камни не давали отдыха, но выбора у них не было. В первый раз, когда они подъехали к постоялому двору, Пьетро ужасно обрадовался, особенно когда хозяин приветствовал их елейным голосом. «Благородные господа, окажите мне честь и войдите. В этом доме есть все для отдыха. Расписанные красками комнаты, мягкие постели с матрасами, набитые птичьим пером. Здесь, господа, вы будете спать на подушках, пахнущих фиалками, после того, как ополоснете ваши рты и омоете руки розовой водой». «Ванну», — прошептал Пьетро. «Вы можете приготовить ванну, мессир хозяин?» Хозяин постоялого двора уставился на него в изумлении. Выражение его лица свидетельствовало о том, что он считает мальчика помешанным. Но он быстро нашелся. «Конечно, юный принц, в мраморной ванне прекрасные девушки будут растирать ваши усталые члены, если вы захотите получить столь благородное наслаждение. Заходите!» Но Исаак сурово глянул на хозяина. «Прочь с дороги!» — лживый плут, — загремел его голос. «Принеси нам по кувшину твоего самого хорошего вина и поостерегись ценой, потому что я путешествовал по этим дорогам и раньше». Вино оказалось кислым и очень плохим, а цена чудовищной. Исаак дал прохвосту хозяину треть той цены, которую тот запросил, и они двинулись дальше, провожаемые бегущим за ними с проклятиями хозяином. В конце концов, он бросил преследовать их и побрел обратно, заработав на своем мерзком вине 300%, и тем не менее чувствуя себя обманутым, настолько он был жаден. У Пьетро на глазах выступили слезы. Он так мечтал о ванне, о пуховых матрасах. Ей-богу, его дядя никогда раньше не проявлял такой скупости. Исаак посмотрел на него и ухмыльнулся. «Пьетро», — мягко сказал он, — «не горюй. Если бы ты сунул нос в его общие комнаты, ты бы обнаружил там такую вонь, что выскочил бы сам. Ты не увидел бы там никого, кроме пьяниц и игроков, и большого количества отвратительных шлюх, каких тебе еще не приходилось видеть. Что касается его спален, то в каждой стоит 4 кровати, а иногда и 6. Нам с тобой не только пришлось бы спать вдвоем в одной постели, но, вероятно, в одной комнате с другими людьми, от которых дурно пахнет. Что же касается отдыха, то даже если бы, невзирая на блох и других паразитов, ты сумел бы заснуть, тебя тут же разбудил бы шум, поднятый каким-нибудь буяном, который развлекается со своей старой немытой шлюхой, если только ее сестры по профессии еще раньше не истощили бы твоего терпения, пытаясь получить от тебя такое же удовольствие. Впрочем, попадаются постоялые дворы и похуже. — Хуже этого? — спросил Пьетро. — Да. Те, которые по-настоящему плохи, иногда внешне выглядят немного пристойнее, но вино в них всегда отравлено. И если дочери греха выглядят там помоложе и попригляднее, то они и более искусны в опотрашивании кошельков. После ночи, проведенной с такой девкой, ты проснешься с дикой головной болью, в чем мать родила, без своего добра, без лошадей, без денег и без одежды. Пока ты спишь, тебя перенесут в какое-нибудь отдаленное пустынное место, если они окажутся достаточно милостливыми и воздержатся от того, чтобы перерезать тебе горло. — А хороших постоялых дворов не бывает? — спросил Пьетро. — Никогда, — отозвался Исаак. — Лучше будем спать на воздухе. А вот так они и спали. На воздухе, держа оружие под руками. По милости Божией они избежали нападения разбойников. Наконец они добрались до Анконской марки, местности, настолько отличной от острова Сицилии, насколько можно вообразить. Значительное пространство здесь занимали солончаковые болота с высокой травой, гнущейся под ветром, и скалистые холмы, круто вздымающиеся над синевой Адриатического моря. Дул горячий ветер, волнуя траву, чайки висели с криками над морем. Бесплодная страна. Ничего похожего на тропическую растительность Сицилии. Чистая, твердая земля, грубая, с четкими очертаниями, непоколебимая. Птицы-эгретки сидели на воде и кричали. И крик их был, как резкая, нестройная музыка, соответствующая всему пейзажу и составляющая часть этой дикой местности. Но теперь они достигли конечной цели своего путешествия. Они подъехали к ферме крестьянина, который многим был обязан Исааку. Родители этого человека были крестьяне, но он родился на свет таким калекой, что ни один благородный рыцарь не желал принять его к себе в вассалы. После смерти родителей он существовал тем, что собирал хворост в лесу, принадлежащем барону Роглиано. За эту привилегию он заплатил деньгами, которые судил ему Исаак. Через какое-то количество лет эта пограничная земля, в прошлом предмет спора между владельцами Роглиано и Синисколы, оказалась такой изрезанной, бесплодной и совершенно очевидно бесполезной, что ни один из этих благородных рыцарей не стал больше защищать ее. А вот в этой ситуации горбун Паоле по совету Исаака рискнул купить два участка земли, один у графа Алессандро, другой у барона Родольфа. Деньгами его опять-таки судил Исаак, чье сердце всегда смягчалось при виде человеческого злосчастья. Но Паоле, будучи калекой, обладал при этом недюжинным умом и поэтому в точности следовал советам Исаака, обрабатывая свои несчастные 5 акров. Работая с утра и до ночи, горбун выкопал выемки между 2 холмами колодец, который дал, как и предсказывал Исаак, совсем не глубоко от поверхности земли обильный источник воды. Потом по чертежу, который дал ему Исаак, он смастерил водяное колесо по образцу, виденного Исааком в Египте. Это колесо поднимало воду из колодца и выливало на деревянный желоб, который орошал всю землю Паоле. Примечание. Водяные колеса древнего образца, состоявшие из 1 горизонтального колеса, чьи спицы выступают за обод и вращают спицы другого, установленного вертикально в колодце колеса, на обде которого укреплены бадьи, поднимающие воду, и всю эту систему приводит в движение слепой верблюд, все еще используется в Египте. Автор снял на пленку 2 таких водоподъемника весной 1951 года около Луксора. Конец примечания. За один сезон земля неслыханно расцвела. За 5 лет Паоле расплатился со всеми долгами, кроме долга благодарности, которую его простое сердце всегда испытывало по отношению к Исааку. Поначалу водяное колесо Паоле принесло ему некоторые неприятности. Он заслужил репутацию человека, связанного с дьяволом, и им заинтересовались служители Святейшей Инквизиции. Но монахи местного аббатства были образованными людьми и даже отчасти учеными. 12 дней они изучали, как работает водяное колесо, наблюдая, как его мул бесконечно кружит круг колеса, и серебряная вода выливается из привязанных к колесу горшков. И тогда, вместо того, чтобы покарать его, они вернулись в аббатство и соорудили такое же, и даже усовершенствованное колесо, использование которого удвоило урожаи на землях аббатства. Паоле посетил сам настоятель и благословил его земли, после чего Паоле, будучи не дураком, принес вассальную клятву высокому церковнику и передал всю землю аббатству, получив ее обратно в качестве ленного владения. Таким образом, он предотвратил попытки своих знатных и жадных соседей захватить его землю силой, что они, безусловно, сделали бы, поскольку эта земля вновь стала ценной. Уже в течение многих лет у Исаака появился обычай навещать Паоле во время своих поездок в Реццы. Тот всегда с превеликой радостью встречал своего благодетеля, и потому что был ему бесконечно благодарен, и потому что любил засыпать Исаака вопросами о том, что происходит в мире за пределами его маленькой долины. Они въехали через ворота в каменной стене, и Пьетро выпрямился в седле. Он был слишком горд и не мог допустить, чтобы незнакомый человек видел его слабость. Да и надежда на скорый отдых придавала ему силы. Паоле выбежал приветствовать их, похожий на огромную лягушку-вала. Его непропорционально большое, безобразное лицо сияло улыбкой. Он придержал стремя Исаака, чтобы помочь спешиться золотых дел мастеру. Потом, заметив, насколько устал мальчик, протянул ему длинные руки и снял Пьетро с седла так нежно, словно тот был младенцем. «О, бедный мальчик!» — певуче выговорил он. «Совсем устал. Сейчас мы все устроим». Через полчаса Пьетро уже спал в хорошей постели. Он спал весь день, вечер и ночь, и проснулся только на следующий день поздним утром, чувствуя себя ожившим. Пока он спал, Исаак расспрашивал Паоле о положении дел с осадой. Жители Реццы упрямо держались. Однако граф Алессандро усиливал свои атаки, зная, что рано или поздно голод сделает их более уступчивыми. Исаак в ту ночь тоже прилег отдохнуть. Он встал рано утром, чтобы разведать обстановку. Когда Пьетро проснулся, его дядя уже и след простыл. Пьетро обнаружил, что добрая жена Паоле Джина, ибо даже такой уродливый мужчина без труда нашел жену, поскольку разнесся слух о его немалом достатке, уже выстирала его запыленную дорожную одежду и даже вытащила из сидельных мешков его нарядный костюм и развесила, чтобы он проветрился и разгладился. Пьетро имел возможность принять ванну и вновь почувствовать себя юным принцем. Он съел отличный завтрак, который приготовила ему Джина. Она была привлекательная женщина, толстая и веселая, гораздо моложе своего мужа. Выйдя замуж за Паоле из-за его богатства, она, к великому своему удивлению, обнаружила, что он настолько нежен и добр, за все эти годы Он ни разу не ударил ее, что было большой редкостью среди крестьян, для которых избиение жены являлось безопасным средством дать выход ненависти к своим угнетателям. Что она полюбила его, несмотря на его уродство. Но детьми Господь их не благословил. И Джинни необходимо было излить на кого-нибудь свои материнские чувства. Пьетро с его изящной, почти девичьей красотой как нельзя лучше подходил для этой цели. Не прошло и полдня, как он полюбил эту веселую крестьянку всем сердцем. Он обошел всю их ферму после того, как навестил в конюшне измученных лошадей, ибо Паоле одолжил Исааку прекрасного верхового мула вместо его совершенно загнанного коня. Паоле показал Пьетру свою отличную ирригационную систему и рассказал, как Исаак ее задумал и как она чудесным образом завоевала ему расположение настоятеля аббатства. Они с увлечением обсуждали эти проблемы, когда до них из соседнего леса донесся звук охотничьих рогов. Лицо Паоле исказилось от страха и горя. «Что тревожит тебя?» — спросил Пьетро. «Это Рогляно!» — почти плакал Паоле. «Они опять здесь охотятся. И если олень или кабан кинется через мои поля...» Пропало полгода труда. Пьетро знал об этом праве, самом дорогом из всех феодальных прав. Знатный господин всегда мог истоптать поля серва, преследуя свою охотничью добычу. Но по закону только собственного серва, а ведь Паоле вассал настоятеля монастыря. «А ты не можешь обратиться к его милости, настоятелю?» «Могу, но что толку?» «Настоятель не любит воевать, не то что некоторые другие князья церкви, и он не хочет рисковать войной против барона или графа. Он посылает мне зерно, чтобы мы не голодали, когда мой урожай вытоптан, и призывает проявлять терпение. Но это очень трудно. Они нас совсем измучили. «Подожди», — сказал Пьетро и побежал в дом. Он вернулся со своей сарацинской саблей, этим изогнутым упругим клинком, чья сталь превосходила любую христианскую сталь, поскольку был изготовлен этот клинок в Испании, в мавританском городе Толедо и с арбалетом. Он дел ногу в петлю арбалета и начал натягивать тетиву с помощью двуручной лебедки. Примечание. Это было необходимо, потому что дуга арбалета делалась из упругой стали, а не из дерева. Никакой воин не мог согнуть ее руками. На знаменитом рисунке Тинторетто, изображающем штурм Константинополя крестоносцами, в 1204 году ясно виден солдат, заряжающий арбалет с помощью двух ручных лебедок. Но Тинторетто, конечно, не знал о действии большого арбалета, ибо его солдат не прижимал ногой замыкающее устройство, на котором держится стрела. Установить стрелу можно было только навалившись всем телом. Стальная дуга была и главным достоинством большого средневекового арбалета и самой серьезной его слабостью. Будучи натянутой, тетива арбалета могла послать стрелу с легкостью пробивавшую стальную кольчугу. Такая стрела пробивала тело воина, не прикрытое доспехами, насквозь. Но, выпустив стрелу, арбалетчик оказывался беззащитен. Прежде чем он мог заново зарядить свой арбалет и вновь выстрелить, его могли разрубить на куски закованные в доспехи рыцари. Поэтому арбалетчиков всегда защищали пешие и конные солдаты. Тем не менее, в те времена длинные луки применялись редко. Это было слабое оружие, длиной в 3 фута, стрела которого не могла пробить даже кожаный щит, не говоря уже о кольчуге. Отличные английские луки в 5 футов длиной, из которых английские яумены поражали французских рыцарей и генуэзских арбалетчиков при Крессе, успевая выстрелить 12 раз против одного их выстрела, появились только через столетие после описываемой нами истории. Упомянутый выше рисунок можно увидеть в палаццо Дожей в Венеции. Конец примечания. Это была нелегкая работа для такого хрупкого юноши. Но в конце концов он натянул тетиву до упора и поставил короткую с остальным наконечником стрелу, именуемую «Долото», на спуск. И так остался стоять в ожидании. Рога вновь трубили, теперь еще громче. Паоли, не стесняясь, плакал. Он боялся за свои поля и за жизнь этого мальчика, которого Исаак оставил на его попечении. Но вот крупный олень вырвался из леса, направляясь прямо к ним. У него из нескольких ран текла кровь. Собаки преследовали его по пятам. И тогда Пьетро сделал странный жест. Вместо того, чтобы дождаться и попробовать с помощью арбалета остановить охотников, как предполагал Паоли, он поднял свое оружие и послал стрелу. Огромный олень остановился и рухнул мертвым. Охотники выскочили из леса, настегивая своих лошадей. Все они были молоды, и среди них было несколько девушек, раскрасневшихся и смеющихся. Они преодолели на конях низкую стену, и, увидев, что их гончие псы крутятся вокруг Пьетро и Паоли, натянули поводья. «Вон ваш олень», — холодно произнес Пьетро. «Забирайте его и уезжайте». Лица молодых господ исказились. Их было 3. Тяжелые белокурые парни под 6 футов ростом, в возрасте от 15 до 18 лет. С ними были 3 девушки. 2 из них явно были с ними не в родстве, поскольку они были черноволосые и смуглые, типичные итальянки. Но самая младшая из них была такой же розовощекой блондинкой, как и ее братья. «Кто ты?» — спросил, как выплюнул Ганс, старший из братьев. «Кто тебе позволил убить нашего оленя?» «А вы кто?» — ответил вопросом на вопрос Пьетро. «Вы позволяете себе вытаптывать землю вассала настоятеля монастыря?» Ганс двинул свою лошадь вперед. Его рука уже легла на рукоятку меча. Пьетро почувствовал, что у него задрожали колени. Против этого могучего германского рыцаря ему не выстоять, и он знал это. Но бежать он тоже не мог перед этими девушками. «Дурак я», — подумал он безнадежно, и взялся за рукоятку сарацинского клинка. «Остановитесь!» — раздался чистый, как колокольчик, голос. «Ганс, остановись! Я этого не потерплю!» Ганс обернулся к сестре. Она была на год младше Пьетро, и на его взгляд, взгляд юного сицилианца, прекрасна, как ангел. В действительности она не была уж так прекрасна. Лицо у нее было квадратное, как у всех бранденбургов, но она была такая розовая и белокурая, что Пьетро лишь через много лет осознал этот простой факт. «Послушай, Иоланта, — огрызнулся Ганс, — я не желаю, чтобы этот низкорожденный вассал...» «Какой низкорожденный вассал?» — твердо сказала Иоланта. «Ты когда-нибудь видел сэр Ваганс, который выглядел бы так, как этот юноша. Посмотри, братец, на его одежду, на его драгоценности. Мне кажется, что он похож на принца. Ганс стал разглядывать Пьетро с некоторым интересом. «Кто ты?» — спросил он. «Пьетро из Сицилии», — гордо ответил Пьетро. Теперь они знали о нем не больше, чем знали раньше. Пьетро не любил лгать, но ему было ясно, что он понравился этой девушке, этому белокурому ангелу. Он понимал, что произойдет, если она узнает о его низком происхождении. «Бывают случаи, — подумал он, — когда не вредно солгать. И если сейчас не такой случай...» Иоланта пришпорила коня и оказалась между юношами. «Помоги мне спешиться», — обратилась она к Пьетро. Пьетро положил оружие на землю и помог ей. «Святой Боже! Какая она теплая и мягкая! Ты принц? Добрый мессир Пьетро!» — насмешливо спросила она. У Пьетро язык прилип к гортани от изумления. В Сицилии все девушки в соответствии с мусульманскими обычаями жили более или менее изолированно от мужчин, не считая тех, кто торговал своим телом, и тех приветливых уличных девушек, которые, лишившись защиты отца или старшего брата, тоже были доступны по доброте своих сердец. Но эти девушки севера с их смелостью будут поражать Пьетро еще много лет, пока он не узнает, насколько невинна эта смелость и как мало она значит. Но он быстро овладел собой. «Нет, благородная дама», — прошептал он. «Ты вассал?» «Да, но я вассал только моего господина, его величества Фридриха II, короля Сицилии». Это была правда, умная правда. «Ты говоришь загадками», — надула губки Иоланта. «Кто ты?» «Как я сказал вам, госпожа, я Пьетро из Сицилии. Что касается моего положения, то я бедный молодой человек, не дававший клятву ни одному сюзерену, кроме моего короля. Но я с радостью стану вассалом, даже сервом, если мне будет даровано право служить вам, моя госпожа». Пьетро с достоинством поклонился и поцеловал ее руку. «Будь я проклят!» — в один голос сказали Ганс, Марк и Вольфганг. «Вероятно, — сказала Иоланта, ослепляя его своими ясными серыми глазами, — вероятно, это можно устроить. Потому что, клянусь Девой Марией, мессир Пьетро, ты поразительно красивый парень. А теперь помоги мне опять сесть в седло».